49. Я не понимаю, в чем проблема. Зарецкий действительно в ярости. Холодный и поэтому еще более обжигающий. Но она направлена не на меня. В том, что эта женщина не ваша невеста, говорит адвокат Оксаны. Лика, моя невеста. Слова тяжелые, как гранитные глыбы, а голос злой. И то, что она беременна от мудака, который не стоит одного ее вздоха, ничего не значит. У нас назначена дата свадьбы. Кстати, через неделю. Очень надеюсь, что не придется сдвигать. Судья приподнимает брови. Простите, я правильно понимаю, вы знаете, что Милолика Кантемирова носит ребенка от другого мужчины? Знаю. Давно знаю. И нахожу это неважным. Я люблю эту женщину. Просто говорит Костя. Мы женимся через неделю. Лика, детка, сядь. В твоем положении вредно волноваться. Если тебе станет дурно, я засажу тут всех за решетку. Держите себя в руках, замечает судья. Если бы не держал, уже давно бы свернул кое-кому шею, цедит Костя. Так в чем дело-то? Лика в курсе, что беременна. Я тоже. Это моя женщина и мой ребенок. Нам об этом нужно в пресс-релизе объявить. Юрист Оксаны выглядит растерянным, и я понимаю, что они не ожидали такого ответа. Да и я сама его не ожидала. Костя знает? Знает, что я беременна от Олега? Или он такой хороший актер? У Олега с морды сползает довольная улыбка, потому что одно дело шантажировать меня и требовать признания отцовства, которое ему не нужно, а другое — иметь неприятности с Зарецким, с его возможностями и деньгами. «Так что это меняет?» — продолжает Костя. «Ну, кроме того, что в той клинике берут взятки. С этим буду разбираться отдельно». Он подходит ко мне и приобнимает за плечи. «Еще раз, чтобы больше этот вопрос не поднимался. Я в курсе, что моя невеста беременна. Вот в зале сидит мой водитель. Он возил Лику в клинику. Потом она встречалась со своей подругой. Мой водитель, разумеется, дает отчет, куда и кого он возит. Это обычная практика. Когда мою супругу, которая сегодня станет бывшей, возили мои работники, я тоже получал отчеты. Правда, там значилась не женская консультация, а клубы мужского стриптиза, кальян-бары и дансинги. Я моргаю изумленно. Мне и в голову не приходило, что молчаливый водитель потом дает Косте отчет о моих поездках. Это не обидно, не задевает. Сама глупая. Должна была догадаться, что это человек Зарецкого в первую очередь. Да и не стал бы Костя таким богатым, если бы не знал, что творится вокруг него. «Не сердись, я потом все объясню», — шепчет он мне на ухо, и этот шепот словно меня разом размораживает. Потом громко говорит судье. «Ваша честь, у вас есть еще вопросы к моей невесте?» Костя знает. Знал про ребенка еще тогда. До всех поцелуев, до совместных вечеров, до начала нашего романа. Знал про мою беременность. Колени становятся слабыми, а на щеки плещет запоздалым стыдом. За собственную скрытность и непорядочность. За вранье. Нет, никаких вопросов. Тогда мой юрист хочет ознакомить вас с некоторыми фактами. Костя ведет меня на место, сажает рядом с собой, сует в руки бутылку с водой, предварительно открыв, и говорит тихо. Я им хребты повырываю за такое. Сукины дети. Пей и дыши. Костя приобнимает меня за плечи. А у меня язык словно примерз к небу. Не могу сказать ни слова. Только с трудом удерживаюсь от истерики. Но плакать сейчас точно нельзя. Нахожу взглядом Татьяну, которая показывает мне успокаивающий жест и тычет пальцем в телефон. Я читаю ее сообщение. «Дело в полиции. Там заинтересованы. Ваш бывший сделал большую ошибку. Через 2 дня нас следователь ждет для дачи показаний. Держитесь. Мы не только выиграем, мы его посадим». Костя словно чувствует мое состояние, забирает бутылку из рук и снова притягивает меня к себе. Я дышу. Ровно. Потому что живот как свело, так и не отпускает. И теперь мне страшно не только из-за того, что я выгляжу мелкой лгуньей, но и потому, что боюсь за ребенка. Лика, все хорошо. Костя гладит мне запястье. Если тебе худо, давай врачей и в больницу. Нет, все нормально, я выдержу. Просто очень боюсь. Я, наконец, могу говорить и понимаю, что слова выглядят бессмыслицей. Чего боишься? Остаться одна, без ребенка и без тебя. Добавляю я. Все хорошо. Я тут, рядом. Костя говорит очень тихо, потому что юрист сейчас как раз выкладывает все про Оксанины подвиги. Судья слушает с большим интересом, потом переводит взгляд на Зарецкого. Тот кивает, подтверждая. Вот все счета за лечение, документы о госпитализациях, вызовы скорых. Адвокат кладет толстенный том перед судьей. Мы не возражаем, чтобы мать виделась с ребенком. Согласуем визиты, пока 2 раза в месяц, при условии здорового образа жизни. Если все в порядке, никто не будет возражать против учащения. Мой клиент только хочет уберечь дочь от губительного воздействия. У него нет цели лишать ребенка матери. Судья берет документы, и начинаются уточнения. Гляди, Мира прислала. Костя показывает мне фото. Мира стоит возле резного терема и держит за руку Деда Мороза. Видимо, того, который не успел убежать. Бедный. Ему придется отвечать, откуда у него столько подарков. И говорить только правду. Мира вранье чувствует. Я понимаю, что это намек, и внутри все опять холодеет. Но Костя не отпускает мои руки. Я думала, ты не знаешь. Наконец говорю я. А я знал. Прости, контужен первым браком. У меня теперь такая привычка все знать. На деле я немного хуже, чем кажусь снаружи. Прости, я хотела сказать, но... Прости. Я сижу, словно мне сейчас выносят приговор. Жду, что скажет Зарецкий, даже забыв, что мы в суде, хотя место подходящее. Лика, ничего не изменилось. Говорю же, я знал. Но мой ребенок будет отличной компанией Мире. Знаешь, я считаю, что дети должны расти в любви и видеть любовь. И у меня теперь есть возможность показать Мире, как оно бывает, когда семья нормальная. Костя, из меня выйдет неплохой отчим, а может и папа. Давай не будем загадывать. У нас тут еще дерьма, которое надо разгрести по шею. Но этих, которые твои документы сперли, я раздавлю. Меня пугают его угрозы, поэтому первую часть про папу я понимаю не сразу. Что же это значит? Значит, что Костя все равно на мне женится? Что он любит меня, даже когда знает, что я беременная не от него? Я боюсь поверить в свое счастье. Боюсь даже подумать, что все так. Но вот Костя сидит рядом, держит меня за руку, а когда кто-то проходит мимо, заслоняет плечом, защищает от всего мира, от самой себя. «Я тебя люблю», — тихо шепчу я, и его пальцы сжимаются чуть сильнее. «Держись, детка, все будет хорошо». Оксана смотрит на меня со своего места, издевательски наклонив голову, и улыбается. Она добилась, чего хотела. Потери доверия. Надо же, еще Олега откопала. Вот же он обрадовался. Но в голове звенит шепот Кости про то, что все будет хорошо. И напряжение, которое держит меня последние полчаса, отпускает. Живот перестает сводить, а сердце начинает стучать размеренно. Действительно, все хорошо. Я справлюсь. Или теперь мы справимся. А потом суд уходит на совещание.